Юрген, что послушать? Здравствуйте, друзья. Юрген Табалин и Олег Тихомиров в студии. Здравствуйте, друзья. Я вообще подумал так вот, прикольно было бы. Здравствуйте, друзья. До свидания, друзья. И потом 59 минут музыки. А это отлично. Это отличная идея, Юрген. А мы с тобой сидим на кухоньке, кофеёк попиваем. Трубочки покуриваем. Хорошо. И всем хорошо. Поверь, всем хорошо. И слушаем просто приятную музыку. И сразу сколько музыки много влезет. Надо будет сначала привет всем передать, а потом сказать «до свидания». Такой неожиданный твист, но... Это будет, видимо, не скоро, а может быть, вообще этого не будет никогда. Я склоняюсь ко второму. Вот, у нас новинки сегодня, и я вот себе даже в своей шпаргалочке такую пометочку сделал с восклицательными знаками рассказать о фильме хоть раз в жизни. А, то есть у нас теперь будет музыка и кино. Музыка и кино. Да, но не в смысле, что вот раз в жизни надо рассказать о фильме, а потом больше никогда не рассказывать. Это фильм так называется, хоть раз в жизни. Ну, то есть это вот в русском прокате он так назывался. Я не знаю, вообще прокатывался он или нет, но в русском переводе. А вообще он называется «Begin Again». Ну, наверное, в принципе... То есть начинай сначала. Что-то как-то там... Я хотел у тебя узнать, вот ты смотрел этот фильм? Не помню. Даю подсказку, там Кира Найтли снимается и Марк Руффало. Вот ты даже не представляешь, насколько я темный. Я с трудом представляю, кто такая Кира Найтли. Я извиняюсь сейчас, вот помидоры в меня уже полетели. Но я честно говорю, я темный, но честный. Я вот, если честно, до этого фильма я с трудом представлял, кто такой Марк Руффало. Про этого человека я потом просто ради интереса, я так смотрю, лицо знакомое, и он мне очень в этом фильме понравился, прям такая у него роль шикарная. И я потом полез, естественно, на Кинопоиск, давай смотреть про него всю подноготную, и выясняется, что я, кажется, очень много фильмов с ним видел, просто вот как-то вот в тех фильмах он меня не впечатлял. А вот тут вот прям вот... Нет, такое случается. Да, я вот посмотрел прям фильм «Молодой папа», а там Джон Лоу играет в главной роли. Джуд Лоу. И я как-то это, знаешь, потрясающий актер. Я думаю, ой, а кто это? А оказывается, я его видел много раз в каких-то совершенно популярных фильмах. Бывает такое, да. Но меня Джуд Лоу давно уже потряс случайно в совершенно другом проекте. Но неважно. В общем, короче, смотри, кино, почему я про него вспомнил. Фильм, если вот краткий такой синопсис, да, фильма, я сейчас не буду в подробностях рассказывать, чтобы люди не спойлили. Да, надо, чтобы люди посмотрели, обязательно посмотрите, вот хоть раз в жизни называется фильм, не хоть раз в жизни смотрите кино, а смотрите его часто, а фильм называется «Хоть раз в жизни». А Марк Руффало играет такого, продюсера бывшего, там, музыканта, человека, который основал очень крутую студию звукозаписи на пару там с друганом, друган такой пробивной и так далее. У этого не все в порядке в семейной жизни. Ну, там, на самом деле, все намного сложнее, чем я рассказываю. Но, тем не менее, вот как-то вот так вот происходит. У него есть интересная особенность. Когда он выпивает, он начинает слышать аранжировку любой мелодии. Круто. И вот он заходит в бар какой-то, типа такого бара, где могут там люди просто любые выходить на сцену и себя пробовать. И в это время как раз вытаскивают на сцену героиню Киры Найтли, у которой тоже очень непростая там своя такая судьба. Все, и она исполняет какую-то свою песенку, они после этого встречаются, вот начинается разговор. В общем, вот, я на этом, наверное, остановлюсь, не буду дальше фильм рассказывать, просто чтобы люди его посмотрели. Мне понравился смысл. Фильм очень, очень сильно ругали там. Ну как ругали? Такие вот, как я. Вот люди, которые там просто... Которые вот, любят ну, ругать. Ну не критики, а вот такие критики. Просто... Ну такие домашние критики. Домашние, непрофессиональные критики. Да. Совсем критики. Да. Они его раскритиковали. Вот, и песни там, дескать, не те, и так далее. И все не то, и там поют плохо, и так далее. На самом деле, вот все наоборот. Песни хорошие, поют здорово все. Но... Сама идея. Ну, то есть, понятно, что эти песни, это они должны быть такие немножечко утрированные, потому что это же как бы, ну, просто они должны там быть, вот эти песни. Они не должны быть какими-то там, не знаю, супер-пуперскими песнями. Суперхитами, да. Да. Мне понравилась сама идея фильма о том, что сейчас, ну, это уже понятно, что давно, да, то есть как бы студии пытаются подогнать под свое видение любого артиста, да, то есть они подписывают контракт с артистом, они пытаются вот его как-то подогнать под то, что, по их мнению, ну, будет продаваться лучше всего. И называется вот, коммерциализация искусства. И вот в этом фильме показывается то, что многие артисты-то, в принципе, уже сами себя подгоняют под то, что они считают понравится продюсерам. Деньги все хотят. Все хотят денег, да. И вот как раз, а как раз персонаж Марка Руффало, он ищет, ему намного ценнее, намного важнее другое. Ему важнее именно искренние люди, которые, ну, ни под кого не подстраиваются, они просто вот как вот они чувствуют, так они, собственно, исполняют. Вот он встречает вот как раз вот такую героиню, все у них замечательно происходит. А как именно замечательно, конечно, надо фильм посмотреть. Конец хороший, да? Конец хороший, да. Вот. Спойлер делали все-таки. Я почему-то, понимаешь, я так сразу, ну я же молодец, я так сразу раз и на свою программу это примерил, так и думаю, а мне же тоже на самом деле намного интереснее в большинстве случаев искать какие-то, ну музыку у нас, в принципе, вот если вот так вот посмотреть все программы там за год, да, у нас музыка примерно такая, ну как бы не то, что одинаковая, но очень... Очень узкие какие-то стилистические рамки. У нас... Есть такое. Ну, да. У нас редко встречаются, когда мало какая-то... Мало танцевальной там, музыки. Мало танцевальной музыки, мало какой-то, может быть, тяжелой-то музыки и так далее и тому подобное. Так вот, это не потому, что я их там не люблю. Нет, я с удовольствием слушаю, в принципе, любую музыку, но при одном условии, если она меня удивляет чем-то, если она заставляет меня думать, слушать ее, переслушивать, ну, то есть, если вот возникает множество каких-то стимулов дальше продолжать эту музыку слушать и вообще скачать ее себе и послушать, или там пойти пластинку купить. Вот, поэтому, ну, вот так вот получается, что вот именно вот в основном вот в этих вот каких-то направлениях как раз появляется самое новое, интересное, и, ну, поэтому оно вот так вот довольно узко, то есть у нас все ближе как-то к соул, к фанку, к регги, там, к хип-хопу, да, вот к таким вещам. Поверьте, там просто действительно очень много интересного происходит. Вот рокеры, к сожалению, что-то уже все. Рокеры. Ну, с тобой многие не согласятся. Уже давно неинтересно. Не-не-не, многие с тобой не согласятся. Ну, конечно, это же на мой субъективный взгляд. Я же сейчас вот рассказываю про себя, правильно, как у меня это происходит. Конечно, кто-то может не согласиться. И будет правильно, если он не согласится. Потому что я наверняка что-то пропускаю в своей жизни. Такое тоже может быть. Вот. Но, тем не менее, вот сегодня у нас будет как раз очередная вот такая программа, где будет очень много музыки, которая... Ну вот, мне показалось именно вот такой какой-то искренний, живой, не подогнанный под какие-то стандарты, хотя тут тоже со мной многие поспорят, я думаю, что и ты со мной поспоришь. Вот. Тем не менее, музыки будет очень много еще и знакомой нам, те исполнители, которых мы любим, которых мы уже не раз слушали, и я так думаю, будем слушать в дальнейшем когда-то. Поэтому я вот на этом заканчиваю свой спич. Все, всем пока, до свидания. Сейчас будет там 50 минут музыки. Да, уже только 50, уже не 59. Да нет, на самом деле мы еще, конечно же, будем разговаривать. Вот, а сейчас мы будем слушать замечательный венский коллектив, вернее, там двух венских диджеев. Зовут их Руперт Юбер и Ричард Дорфмейстер. Между прочим, шикарное имя. А сам дуэт называется «Тоска». И мы их слушаем. Да. Юрген в своей длинной преамбуле не сказал о том, что это будет не только хорошая музыка и интересная музыка, но и новая музыка. Нет, ну почему же не сказал? Я же начал с того, что у нас сегодня новиночки. А, вот так. Да, конечно. Я заслушался. Да, в общем, мы сейчас слушали замечательный проект «Тоска». Ребята хороши, ну просто, они просто хороши, вот поверьте, у них весь альбом такой вот приятный, собственно, как и предыдущие альбомы. Это, кстати, самая последняя композиция с пластинки, пластинка называется «Going, Going, Going», а композиция называется «Shoulder Angel». И почему последняя? Ну вот она, во-первых, мне нравится, а во-вторых, просто она одна из, по-моему, чуть ли не единственная, на которой есть такой вот симпатичный вокал. Все остальное — это музыка. Я вообще заметил, кстати, что мы уже давно живем в эре, когда люди сочиняют не какие-то мелодизмы, ну то есть вообще упор делают не на мелодизм, да, вот в композициях, а именно на звук. Я это давно уже заметил. Ты заметил, да, вот как вот... Не, ну я тоже давно заметил, просто вот сейчас решил, что можно об этом поговорить. Везде вот эти саунд-дизайн... Чем там... интересно это, что это в большей степени касается, к сожалению, западной музыки, потому что ощущение такое, что Россию, во всяком случае, вот эту традиционную российскую эстраду, то, что называется попса там, или еще что-то вроде этого, это все мимо обходит, потому что там качество звучания, ну, прям, скажем, оставляет желать лучшего. Ну, российская попса, она, мне кажется, вообще живет где-то в параллельной какой-то вселенной. Да, там упор на мелодию, которую кто-то когда-то уже придумал, ее продолжают опевать. Да-да-да, и все звуковые какие-то решения, которые тоже там были лет 20 назад придуманы. Каких 20? Я тебя умоляю, 20. 20 лет назад это был конец 90-х. Ну, 30. Вот 30, да. Это вот да, вот это да. Да, и они до сих пор вот на них опираются. И аранжировочные решения, и звуковые решения, и гармонические, и мелодические, они все были придуманы лет 30, 40, 50 тому назад. Да, но я-то вот подвожу к тому, что большинство музыки, которая особенно вот то, что касается музыки электронной, какой-то там близкой к танцевальной, экспериментальной и так далее, все вот сводится к тому, что вот звучание. Звучание действительно потрясающее. Нет, оно удивляет. Классное, да. Вот оно удивляет, это факт. Да. И, собственно, вот про Тоску уже, наверное, пора заканчивать нам вещать. Следующая группа, а это действительно шикарная группа, это наши с тобой любимые китайцы. Ну, это конечно. Самые крутые битмейкеры французские Франции. Французские китайцы. Да, самые крутые битмейкеры. Они выпустили совсем недавно, буквально вот на днях, они выпустили новый альбом, который называется «Шикантаза». Вот так вот. И альбом этот очень такая серьезная работа, на самом деле, намного серьезнее, чем предыдущие работы, потому что они очень хорошо погастролировали по миру с концертами и побывали в самых разных каких-то. Они очень много там арабских каких-то стран объехали, там по Европе хорошо поколесили, еще там где-то. Ну, естественно, везде люди-музыканты, они, естественно, везде стараются проникнуться какой-то вот культурой, да, местной приезжают и все вот себя впитывают. И вот потом, видимо, у них был какой-то процесс переосмысления вот этого всего, и они вот выкатили вот этот свой новый альбом «Шикантаза». Альбом спокойный, серьезный, там нет таких вот ярких прям, ну, ярких вот в плане именно, скажем так, хитовости, да, каких-то таких песен, как вот на предыдущих альбомах, но тем не менее альбом очень потрясающий, прям с самого начала он цепляет и до конца держит, он тоже такой спокойный, приятный и тоже с очень хорошим таким саунд-дизайном. А песня, которую мы сейчас будем слушать, эта композиция называется «Liar». Music they make. Today, we're gonna speak on the subject of lies. You know, when we think about lies, we think about cheaters, deceivers, con artists, anything in that vein. But the main thing that they have all in common is fear. Just think about it. Liar, liar, pants on fire. Hang your laundry on the wire. Little money in your pocket and some icing on the cake. If you wanna ride free, you better find another way. Check it out. Dug yourself in a hole, but you can't find a way to get out now. 6 feet in the ground, ash to ashes, but you can't climb out. They say if it's done in the dark, it's gonna come to light. Maybe hidden for a while, but rises fully to plain sight. The naked eye won't see it all. Hope they believe it all. You fiending more, but when they keep you people, you proceed to fall. Turn the other cheek, you hope that you can sleep it all. Wake up in the morning quiet, but you dreamed applause. You be smiling outside, but inside you just feel appalled. The devil is a lie, look in the mirror, see the cause. looks. Mary Mary, quite contrary, lifestyle contradicted. Said you do it for the pleasure, don't care about the business, but I know it ain't my business. So I throw these middle fingers up, we between my ring and index finger. I don't give a fuck. Liar, liar, tell me what it is you trying to be. I'll listen to your story, but promise you ain't fooling me. Подожди, я пошучу. Да, подожди. То не надо уже смеяться, я еще не начал шутить. Да, значит так, друзья мои, это был французский вокально-инструментальный ансамбль «Китайские мужчины». Он исполнил песню «Лжец». Понятное дело, что в ней поется о санкционной политике двойных стандартов некоторых политиков Европейского Союза. А вы слушаете радиопередачу «Юрген. Что послушать?» У меня все слова просто, все мысли разбежались такие. Взрыв мозга от такой шутки. Ну да. Они такие... Мы серьезные люди с тобой просто, понимаешь? Мы же серьезные люди. Поэтому мы должны вот как-то показать нашу серьезность, нашу политическую подкованность и знание языков. Старый наш с тобой знакомый... Кто? Ну, не лично знакомый, к сожалению. Да. Вяклев Жан. Совсем буквально недавно, тоже вот практически на днях, выпустил новый альбом, который называется «Живен». И альбом красивейший, спокойнейший. Я не знаю, то ли он мудреет, то ли что там с ним происходит, но там нету таких вот прям боевиков, под которые там надо прыгать, скакать и танцы устраивать, как на предыдущих альбомах. Наоборот, альбом весь спокойный такой, но тем не менее он очень приятный, выдержанный, ну, собственно, вот в стиле Вяклева Жана. Гаитянские мотивы никуда не делись. И, естественно, там он исполняет как свои песни, так и какие-то такие а-ля кавера, скажем так. Трибьюты скорее даже. Вот. И я выбрал, потому что я не мог ее не выбрать, одну из, в принципе, моих любимейших песен. И мне понравилось, как ее исполняет Вяклев Жан. Песня называется «Не ме ките па». Is anybody gonna let me sing my French song right now? Не ме ките па. Il faut oublier. Tout peut s'oublier. Qui s'enfuit déjà. Feel me? Oublier le temps, les malentendus et le temps perdu. À savoir comment oublier ces heures qui tuaient parfois à coup de pourquoi le cœur du bonheur ne me quitte pas. Don't leave me. Ne me quitte pas. Ne me quitte pas. Listen to my guitar. Moi, je t'offrirai des perles de pluie venues de pays où il ne pleut pas. Je creusé la terre jusqu'après ma mort pour couvrir ton corps d'or et de lumière. Je ferai un domaine où l'amour sera roi, où l'amour sera roi, où tu seras reine. Ne me quitte pas. Ne me quitte pas. Listen to my guitar. Ne me quitte pas. Je t'inventerai des mots insensés que tu comprendras. Je te parlerai de ces âmes-là qui ont vu deux fois leur cœur s'embraser. Je te raconterai l'histoire de ce roi mort de n'avoir pas pu te rencontrer. Ne me quitte pas. Don't leave me. Ne me quitte pas. Ne me quitte pas. Listen to my guitar. Yeah. On a vu souvent rejaillir le feu de l'ancien volcan. Il est parti de terre brûlée, donnant plus de blé qu'un meilleur avril. Et quand vient le soir, pour qu'on ciel flamboie, le rouge et le noir, ne s'épouse-t-il pas? Ne me quitte pas. Don't leave me. Ne me quitte pas. Ne me quitte pas. If you ever left me, my days would go dark. CPR, eclipse of the heart. From the start, we made an oath we'll never depart till our flesh turned to dirt and we return to the gods. Let's toast to our future. Ne me quitte pas, baby, I won't ever leave ya. So make love to your night. Cello in your ear, girl, trying to set the mood right. Laisse-moi devenir l'ombre de ton nom. L'ombre de ta main. L'ombre de ton chien. Ne me quitte pas. Ne me quitte pas. Ne me quitte pas. Юрген, что послушать? Вот очень романтическая песня, Юрген. И я почему-то сразу вспомнил, что завтра праздник, который ты не отмечаешь. Нет. По патриотическим соображениям. А я, тем не менее, считаю, что это хороший праздник. И многие наши радиослушатели меня поддерживают. Поэтому, друзья мои, я поздравляю. Ну, потому что завтра уже не будет программы «Юрген, что послушать». Вот мы от имени всей программы «Юрген, что послушать» и от себя поздравляем всех влюбленных, которые завтра будут дарить друг другу сердечки. Я вот. Я поздравляю от всей души прекрасную семью Юргена и его жену замечательную. Да. Завтрашним днем влюбленных. Юрген, не забудь подарить своей прекрасной супруге маленькое какое-то такое сердечко, маленькое, красивое. Вот, и напиши: «Я тебя люблю». Есть, ей свое сердце подарил уже однажды. Ну, это понятно. А где сертификат? Да, я сам как сертификат, чего уж. Ну ладно. Я что, не похож на твоего сертификата? Вы там разберетесь. Ну, в общем, я свою задачу исполнил, друзья мои. Я тебя поздравляю. Да, да, я исполнил свою задачу. У нас до перерыва осталось просто секунд 30, поэтому если есть что сказать... Я хотел так проникновенно рассказать про то, что вот, «Не покидай меня», исполняли задушевно, самые разные исполнители, и теперь вот так вот прекрасно. Об этом же попросил кого-то и Вайклиф Жан, там, ла-ла-ла, и т.д. Вот он прямо знал, что завтра у нас день Святого Валентина, день всех влюбленных. Он прямо это знал. А может быть, он как раз знал, а ты почувствовал и поставил эту песню. Ну ладно, мы об этом поговорим после перерыва, который наступит буквально через 2-3 секунды, а потом через пару роликов мы вернемся в эту студию. В Внимание! Анатолий Вассерман, Андрей Левченко, Марк Кукушкин, Аркадий Цукер, Ефим Чеботарев, Егор Грибов и другие топовые тренеры России приедут на фестиваль развития «Шаг вперед! Интеграция» уже с 23 февраля в Красноярске. Телефон 293-31-77. 4 марта. Музыка Великой Степи 3. Финал российского тура патриархов Туварока группы Ядха. 4 марта. 19 часов. Концертная студия Дождя. Билеты Касса.ру и Красбилет. Телефон 251-5017. Юрген, что послушать? Ну все, друзья мои, мы снова вернулись в студию. У нас так много треков осталось, потому что мы много слишком говорили в первой половине. Я надеюсь, что вторая половина у нас пойдет в таком режиме нон-стоп. Ты решил обогнать Баста Раймса, которого мы слушали в прошлой программе. А я быстро говорил, да? Очень быстро говорил. А вот, следующая исполнительница, она будет в первую очередь, наверное, как мне кажется, интересна людям, которые знают английский язык и знают его очень хорошо, потому что говорят, что это прям, ну, что это вообще поэтесса, это даже не, ну, не артист вот в плане, там, она не певица, не, она поэтесса. Говорят, о очень такой прям необычайной глубины и красоты у нее поэзия, поэтому вот те люди, которые, собственно, владеют английским языком, я думаю, они оценят. Как оценили это другие вот люди, которые, собственно, мне об этом рассказали. А я же, в свою очередь, проникся тем, насколько вот простая какая-то, да, поэтесса, так замечательно, она умеет читать под бит. Зовут ее Кейт Темпест. Композиция называется «Don't Fall In». We came from the four corners. We are the raw waters, the course, the four horsemen. We'll drink from the water, the pores. We carry the river, the reservoir, the residue. Rising waves, sea spray, the inevitable churn and crush. Many voices in our vapors, we surge and gush. We will steam in a distant heat. We move rapid over landscape, gathering speed. Desert, land, city, forest and beach. Heading for the people asleep, ready to bleed. Unleash the torrents, come clean. Carry many lessons, let the water teach. But you better learn to swim or you'll get caught beneath. Hard rain falling on all the half-hearted, half-formed, fast-walking, half-fury, half-boredom, half-talking, half-dead from exhaustion, half-pushed, but the puddles keep forming, don't fall in. Some saw us in their tea leaves, some felt us in their knees. Most left it to the weathermen to tell them there was nothing to see. You can play dumb and ignore for so long, but we've been in the mountains getting strong. We've seen you filling up the sky with your fumes, sitting in your rooms like you're all that ever lived. Heads down to the lives of the others in your towns, running from the rains like you've never been kissed. Look, leave your possessions and funds, tell your friends that you've gone to make peace with the things you never done. Come dance in the deluge, spill like the flood. The weather vane swings, things will never change. Sing all their money men who close their eyes and pretend that this rumble must be low playing so strange. Hard rain falling on all the half-hearted, half-formed, fast-walking, half-fury, half-boredom, half-talking, half-dead from exhaustion, half-pushed, but the puddles keep forming, don't fall in. And they will run to the highest hill, consult the old books, ask the dead mystics for wisdom they don't trust. The people will flock to the garages, stockpile canisters of gasoline, tinned fish and bandages. Count the seconds between the thunder and the lightning, scared of every other body running round frightened. We can't carry on like this, you will mutter, staring with disgust at the people weeping in the gutter. Yet we made no trouble, we played by the rules. I worked double shift to get my kids through school, but you were so focused on your own little part, you went plowing on blind in the dark, no heart. Now we're not the dread storm that will end things. We're just your playful gale force friend in these end times. Come to remind you, you're not an island. Life is much broader than borders, but who can afford to think over the walls of this fortress? Of course, it's important to provide roof and floorboards for you and yours and be secure in your fortunes. But you're more than the three or four you go to war for. You're part of a people that need your support. And whose world is it if it belongs to these corporates? The people are left on the doorstep, door shut, nauseous and tortured by all that they lost. Hard rain falling on all the half-hearted, half-formed, fast-walking, half-fury, half-boredom, half-talking, half-dead from exhaustion, half-pushed, but the puddles keep forming, don't fall in. Юрген, что послушать? В общем, замечательный альбом. Он успел застать еще 2016 год. Альбом называется «Let Them Eat Chaos». А, собственно, поэтессу, певицу хотел сказать, поэтессу зовут Кейт Темпест. Я думаю, что тем людям, даже которые не очень хорошо или, может быть, совсем не владеют английским языком, все равно будет приятно послушать этот альбом. Тем более, если вы любите хорошую читку, такую под четкие биточки, вот как-то вот так вот. Потому что там этого всего много. Бодрый, задорный, немножечко экспериментальный альбом. А у нас на очереди еще одни ребята. На этот раз это, кстати, немцы. Вот немецкая группа Zero Gravity. Они жили-жили, не тужили. Выпустили такой альбом, который он одновременно какой-то очень такой атмосферный, холодный, невесомый. И в нем намешано очень много всего. Там в стиле от фанка, как я люблю, там босса новых, хип-хоп, даунтемпо, джаз, блюз. В общем, все намешано. Вот. А композиция, которую мы будем сейчас слушать, она называется «До гетто». Ну, какую другую еще композицию я мог выбрать? Про гетто будем слушать в «Zero Gravity». Recording, testing, 1, 2, 3. Ghetto. Getting a signal to ghetto. Has sure been good to me. Coming straight ahead at your but house. I got the hope. Jeez. It keeps you running. Here we are running. Down at Brian's place. Ghetto. In the house. There's no place I'd rather be. Rock ready, steady, Eddie here live too. Here you go. Yeah, I come from the ghetto, loud on my cigarellos. Old school Chevy, we put the pedal to the metal. I'm on another level, middles cause I'm a rebel. Like fuck it, the streets been good to me. I be in the hood like chips with cheese, penny foodies. Chicks with dookie booties, weave raps and rockin' coochie. I hit the Lucy, sippin' on Sweet Lucy. 40 in a brown bag, listening to Fugees. I'm no fluky, I just keep it trill. Ballin' with no rim, we use crates, shit was real. Summertime like wheels, spare ribs on the grill. Now that's a meal. So the hood, that's why I settled. You dig like a shovel. For money, cars, clothes, I got love for the ghetto. Every day growing up, I had to deal with goons. I come from roaches and paper plates, no silver spoons. I'm just trying to live life. All I need is one mic. Every day it's a fight. Crib full of mice. Hand me down nikes. Running from the pole lights. Steady going left like we don't know right. Street poured, hood know it. We blow it like we grow it. I pour a little liquor out for my dead homies. Had to get it by my lonely. Yeah, just me only. Lakeside to Stoney. Chicago know me. If you ain't from the ghetto, how could you relate? Street lights came on. You ain't home, you late. Food stamps on the table. That's the way we ate. Hungry, make a plate. But first say your grace. The hood made me need, oh, better watch your ego. Fly like an ego. Get high with my amigos in the slums with the bums. Yeah, I came from crumbs. I used to run with the scuff. Can't forget where I came from. Yes, money, yes, it'll be good to me. Good to me. The ghetto has sure been good to me. In the ghetto, money coming home. It keeps you running. Юрген, что послушать? В общем, если вы хотите как-то так расслабленно провести остатки зимы, а еще лучше просто скачать... Ты сейчас скажешь остаток своих дней. Зимних дней хотел сказать. Да, да. В общем, Еще лучше скачать этот альбом и вспомнить про него где-то летом, чтобы вот было вот так вот атмосферно, но в, да, то же время, я... но в то же время прохладно. Иду так вот, я жарко, в, да, шлепанцах с носками и так нормально себя чувствую. Да. Иду я по гетто. И мне весело. Альбом называется Gravity Room. Это альбом, кстати, 2016 года тоже. Он тоже оттуда родом. Группа Zero Gravity. Запомните это название. Обязательно, если вам встретится, скачайте, послушайте, рекомендую. А следующие участники нашей программы, это просто одна из величайших групп, ну, величайших вот современных групп таких вот, у которых очень много всего в жизни, вот в творческом багаже скопилось, и я думаю, что даже если просто название сказать, многие так, сразу так головами начнут кивать, такие, да, это точно, да. Thievery Corporation, корпорация воров или воровская корпорация. Это замечательный дуэт из Вашингтона. У них вышел новый альбом, свежайший, как раз 17-го года, называется The Temple of I and I. Ну и я был бы не я, если бы у нас программа новинок без регги вдруг обошлась бы. Тем более, что Thievery Corporation, они с каждым альбомом все больше и больше вот в стороны регги двигаются. Композиция называется Strike the Roof. Воровская корпорация, Thievery Corporation были у нас сейчас в эфире, а следующий человек, которого мы будем слушать, я, честно говоря, об этом певце, ну, я его слышал, но он меня не впечатлял, поэтому я как-то им особо не интересовался и знаю про него немного, знаю только, что зовут его Рори Чарльз Грэм, вот, но в ноябре, по-моему, если я не ошибаюсь, 2016-го он выпустил клип на песню, которую мы сейчас будем слушать, это песня вот с нового альбома 2017 года, альбом называется «Human», и песня тоже, кстати, кстати, называется «Human». И буквально там за какое-то короткое время этот клип был просмотрен 23 миллиона раз. Сейчас миллиона? Миллиона, да. Сейчас это намного больше цифра, вот представляешь, да? Насколько сильно оказалась песня и хороший клип. Вот, и я послушал альбом, когда он вышел. Альбом меня впечатлил. Альбом замечательный, поэтому всем его рекомендую. Зовут этого человека Rag and Bone Man, что можно, наверное, перевести как старьевщик, вот как-то вот так вот. В общем, на самом деле, никакой он не старьевщик, это очень такой новаторский парень. Вот с этим альбомом он, наконец, меня впечатлил, и я понял, что как минимум один альбом я точно себе в коллекцию у него оставлю, вот этот самый Human. Ну, а вам всем желаю послушать хорошую песенку. Да, и к 23 миллионам добавляем еще одно прослушивание. Maybe I'm blind, thinking I can see through this and see what's behind. Got no way to prove it, so maybe I'm lying. But I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put your blame on me. Don't put your blame on me. Take a look in the mirror, what do you see? See it clearer, or are you deceived in what you believe? 'Cause I'm only human after all, and you're only human after all. Don't put the blame on me. Don't put your blame on me. Some people got the real problems. Some people out of love. Some people think I can solve them. Lord, heavens above. I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put the blame on me. Don't put the blame on me. Don't ask my opinion. Don't ask me to lie and beg for forgiveness for making you cry. For making you cry. 'Cause I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put your blame on me. Don't put the blame on me. Oh, some people got the real problems. Some people out of love. Some people think I can solve them. Lord, heavens above. I'm only human after all. Don't put the blame on me. Don't put the blame on me. I'm only human. I made mistakes. I'm only human. It's all it takes to put the blame on me. Don't put the blame on me. 'Cause I'm no prophet or messiah. I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put the blame on me. Don't put the blame on me. I'm only human. I do what I can. I'm just a man. I do what I can. Don't put the blame on me. Don't put your blame on me. Юрген, что послушать? Rag and Bone Man звучал только что у нас, и раз уж у нас сегодня такая тема звука, то не могу не заметить, что вот по этому звуку прямо можно сразу догадаться, что человек из Англии, вот, мне кажется. Очень такое английское звучание у него, даже в голосе. Ну, то есть, произношение хорошее, ну, это то я могу точно сказать. Английский соул отличается от американского соула. Очень четкое произношение, прям, знаешь, вот, слушал некоторые слова, понимал. Я еще и про музыку. Музыка такая очень, очень четкая. Английская, четкая, понимаешь? Ну, кому что. В этом плане англичане молодцы. Вот, у нас К сожалению, к очередному. Ну, то есть мы каждый понедельник мы испытываем восторг, радость, но с небольшой такой минуткой сожаления в определенное время она происходит. Она длится недолго, но тем не менее вот она бывает. Это тогда, когда наша программа подходит к концу. Миг счастья заканчивается, да. Да, но тем не менее мы тут же начинаем испытывать предвкушение восторга от того, что через неделю выйдет следующая программа. Поэтому, этим и живем. Да, поэтому у нас все хорошо, мы знаем, что пони где-то есть. А завтра день Святого Валентина. Я не буду вас поздравлять. А супругу свою поздравлю, потому что она у меня молодец. А тебе больше и не надо никого поздравлять. Да, да. И ты знаешь, мы сегодня с темы фильмов как-то начали. Ну, как мы начали? Я начал. Ты меня поддержал, молодец. А я вот начал так вот с тем, что поделился всеми, какой хороший я фильм посмотрел. Там, в общем, рассказал тебе про такую замечательную актрису, как Кира Найтли. Нет, я раньше слышал про нее. Я просто как это не персонифицирую. Ну, не могу вспомнить, как она выглядит. Ну, неважно. Мы сейчас я тебе за кадром расскажу. Ты потом мне расскажешь. Да, я думаю, что вот и имена Райана Гослинга или Эммы Стоун тебе, наверное, все-таки знакомы. Ой, не надо, пожалуйста. Джон Ледженд. Подсказка. Это тот, который поет и играет на фортепиано. Он не актер, он певец, композитор, музыкант. Джон Леджент, понимаешь? Сейчас я буду стекать хоть, с микрофона. Нет, ну я хоть что-то, чтобы ты знакомый. Да ничего не знакомо. Я темный. Хорошо, в общем, ты тю. Я что хочу сказать. Я, честно говоря, этот фильм еще не видел. Свежий фильм, но многие люди, кто его посмотрел, они прям в восторге. Хочешь сказать, какой фильм-то? И я их понимаю, потому что я уже хочу посмотреть этот фильм. Фильм называется «La La Land». Да. Это вот прямо свежайший фильм. Мюзикл, да. Но что я хочу сказать. В этом фильме действительно очень сильная музыка, потому что вот я фильм еще не видел, но я успел скачать и послушать саундтрек отдельно. То есть я еще не знаю, про что фильм. Ну так, вообще условно, да. Я еще не персонифицирую его с картинкой с какой-то. В общем, как-то вот не совмещаю. Не визуализирован он для тебя. Да. Вот видишь, сколько я слов знаю. А фамилии ни одной. Так вот, я что хочу сказать, что саундтрек отдельно от фильма сам по себе прекрасен, просто прекрасен. И это еще один повод найти это кино. Видимо, я уже в кинотеатр не попаду. Ну, как-то его найти, посмотреть и еще раз послушать. Хотя бы вот для того, чтобы еще раз послушать вот эти песни, только теперь уже привязанными к видеоряду, к истории. В общем, понять, что у них там, почему и зачем. Кстати, если кто-то кино вдруг пропустил, режиссер, между прочим, Дэмьен Шезел. Это тот самый человек, который снял «Гениальную одержимость», вот про барабанщика, да, про джазового. И еще, кстати, если тоже не видели, он же снял шикарный триллер, прям такой крутейший, головоломный, мне очень сильно понравился, который называется «Кловерфилд 10». Ты, наверное, не видел, я тебе что тоже за кадром расскажу. В общем, сейчас у нас с Олегом начнется дискуссия на тему кино. Вторая часть передачи закадровая. Что посмотреть? В общем, а вас мы оставляем с хорошим настроением, с прекрасной музыкой. Another Day and of Sun. Вот так вот называется песня. То есть еще один день под солнцем, видимо, да, или там один солнечный день. Всем пока. Олег Тихомиров и Юрген Табалин с вами были и будут. И советуют вам завтра не забыть поздравить своих любимых. Пока, друзья. Пока-пока. Yeah. run every day. The rhythms in the canyons that'll never fade away. The ballads in the barrooms left by those who came before. They say we gotta want it more. So I bang on every door. And even when the answer's no, or when my money is running low, dusty mic and neon glow are all I need. And someday as I sing a song, a small town kid will come along. That'll be the thing to push him on. Юрген, что послушать?